Глава шестая. Утренний свет едва пробивался сквозь промасленную бумагу окошка, когда я окончательно поняла — спать больше не получится. Всю ночь меня мучили кошмары о провале, о разъяренных орках, требующих моей головы за испорченную еду, о том, как меня выгоняют из общины в дикий лес на растерзание неведомым тварям. Я поднялась с жесткой койки, чувствуя, как ноют мышцы после вчерашних волнений, и осторожно приоткрыла дверь между комнатой и кухней. Котелок все еще стоял там, где я его оставила, накрытый тяжелой крышкой. От него по-прежнему исходил странный металлический запах, а воздух вокруг слегка мерцал, словно от жара. «Проклятье!» — пробормотала я, подходя к плите. «Что я наделала?» Похлебка железной воли должна была вариться 6 часов, это я помнила из рецепта. Но я, используя свою магию, завершила процесс всего за 3. Теоретически блюдо должно быть готово, но я понятия не имела, правильно ли оно получилось. А если нет? Если вместо укрепляющего боевой дух средства я создала яд? Эта мысль заставила меня похолодеть. В книге ясно говорилось о важности соблюдения времени варки для правильного извлечения магических свойств корня горной силы. Что если ускорение процесса исказило их? Что если... Громкий стук в дверь прервал мои панические размышления. Я вздрогнула, чуть не уронив крышку котелка. «Эмма!» — раздался знакомый голос Грока. «Ты уже проснулась? Мы пришли помогать завтраком!» «Минутку!» — крикнула я, торопливо накрывая котелок крышкой и отодвигая его в самый дальний угол плиты. Дверь распахнулась, и в кухню ввалились Грок и Зуба, как всегда полные энергии и готовности к работе. Но едва переступив порог, оба замерли, принюхиваясь. «Что это за запах?» — спросил Грок, сморщив широкий нос. «Пахнет странно». «Железом», — добавил Зуба, оглядываясь по сторонам. «И грозой. И еще чем-то». Я нервно сглотнула, пытаясь придумать убедительное объяснение. «Я экспериментировала с новым рецептом», — неуверенно сказала я, — «для завтрашнего ужина. Хотела заранее проверить, как получается». Оба орка переглянулись с интересом. Зуба сделал шаг в сторону плиты, где стоял злополучный котелок. «А можно посмотреть?» — спросил он с детским любопытством. «Нет!» — слишком резко воскликнула я, заставив обоих орков удивленно уставиться на меня. «То есть оно еще не готово. Нужно дать настояться». Но Грок уже направился к плите, ведомый любопытством. Его массивная фигура заслонила свет от очага, когда он наклонился над котелком. «Определенно что-то необычное», — пробормотал он, осторожно приподнимая край крышки. «Пар какой-то тяжелый». Я металась рядом, не зная, как остановить их, не вызвав еще больших подозрений. «Ребята, правда, лучше не стоит». «Ого!» — воскликнул Зуба, заглядывая через плечо брата. «Это же настоящая похлебка железной воли. Я узнаю цвет. Дедушка рассказывал, как они варили ее перед великой битвой с теневыми тварями». Он протянул руку к котелку, но Грок его остановил. «Осторожно, брат». Но Зуба уже был слишком заинтригован. Его глаза горели от любопытства, а юношеское нетерпение взяло верх над осторожностью. «Всего капельку попробую», — пробормотал он, быстро макнув палец в темную жидкость и сунув его в рот прежде, чем кто-то успел остановить. Эффект был мгновенным. Зуба замер на секунду, его глаза расширились до размера блюдец, а затем он издал звук, который можно было описать только как вопль ошпаренного кота. Проорал он, широко разинув пасть и высунув язык. «Горит! Все горит!» И тут началось представление, которое я запомню до конца жизни. Молодой орк заметался по кухне, как безумный, размахивая руками и продолжая вопить. Во рту у него определенно происходило что-то нехорошее. Язык высунут, из глаз текут слезы, а сам он издает булькающие звуки, словно пытается потушить пожар внутри себя. «Воды!» Простонал он, бросаясь к бочке с водой. «Молока, снега, чего угодно!» Но в панике он промахнулся мимо ковша и, не рассчитав размах своих длинных рук, снес с полки сразу 3 глиняные миски. Грохот битой посуды отозвался эхом в каменных стенах. «Зуба!» — закричал Грок, бросившись к брату. «Что с тобой?» Но Зуба уже несся в другую сторону, все еще воя и размахивая руками. На этот раз его жертвой стал стол. Массивное орочье тело, движущееся в панике, смело все на своем пути. Морковь, лук и картофель разлетелись по полу, а деревянный поднос с грохотом упал, добавив к какофонии еще один звук. «Помогите!» — завопил Зуба, продолжая носиться по кухне. «Я умираю! Язык плавится!» А я стояла посреди этого хаоса, охваченная ужасом. Вот оно, я отравила молодого орка. Сейчас он умрет в страшных мучениях, а меня разорвут на куски остальные. Грохот в кухне был такой силы, что привлек внимание всей общины. Тяжелые шаги в коридоре возвестили о приближении кого-то очень крупного и очень недовольного. Дверь с треском распахнулась, и на пороге возник Гром, капитан стражи во всем своем устрашающем великолепии. Его огромная фигура заполнила дверной проем, а глаза метали молнии. «Что здесь происходит?» — прогремел он голосом, от которого дрожали стены. «Этот грохот слышен на всю общину!» Его взгляд упал на Зубу, который носился по кухне, но теперь уже пытался засунуть всю голову в бочку с водой. «Объясните немедленно!» — рявкнул Гром, обводя нас всех грозным взглядом. Я разинула рот, пытаясь что-то сказать, но из горла не выходило ни звука. Язык словно прилип к небу от ужаса. Как объяснить капитану стражи, что я, возможно, отравила одного из его подчиненных самодельным зельем? Но Грок, оказавшийся сообразительнее, чем я думала, просто указал дрожащей рукой на котелок в углу плиты. Гром проследил направление его пальца и сделал несколько шагов к плите. Его ноздри раздулись, когда он принюхался к исходящему от котелка запаху. «Это...» Он замер, и выражение его лица изменилось от ярости к удивлению. «Это похлебка железной воли?» Он повернулся ко мне, и в его янтарных глазах я увидела не гнев, а что-то близкое к почтению. «Ты действительно приготовила похлебку железной воли?» Переспросил он, словно не веря собственным словам. Я судорожно кивнула, все еще не в силах произнести ни слова. Гром снова понюхал воздух над котелком, и его брови удивленно поползли вверх. «Пахнет правильно», — пробормотал он. «Даже слишком правильно. Давно не чувствовал такой концентрации силы». К этому моменту Зуба наконец вынул голову из бочки и стоял тяжело дыша и все еще время от времени сплевывая. «Забористая штука», — просипел он, вытирая слезы. «Как будто молнию проглотил». «Значит, все правильно», — пробормотал капитан и, к моему ужасу, потянулся к висящему у плиты половнику. «Нет», — наконец нашла я голос. «Капитан, не надо! Я не уверена!» Но было поздно. Гром уже зачерпнул большую порцию темной жидкости и поднес половник к губам. Время словно замедлилось. Я видела, как темная похлебка исчезает в его огромной пасти, как работают мышцы его горла, проглатывая зелье. И я уже мысленно готовилась к худшему. Гром проглотил и на мгновение замер. Его глаза прикрылись, а на лице отразилось выражение глубокой концентрации, словно он прислушивался к тому, что происходит внутри его тела. Затем он громко крякнул, звук, напоминающий раскат грома в горах, и слегка передернулся всем массивным телом. «Ух», — выдохнул он, открывая глаза. «Вот это да!» Я зажмурилась, ожидая взрыва ярости и проклятий, и обвинений в попытке отравления, но вместо этого услышала что-то совершенно неожиданное. «Крепкая похлебка», — произнес Гром с неподдельным уважением в голосе. «Давно не пробовал ничего настолько мощного». Я осторожно приоткрыла один глаз, не веря услышанному. Гром стоял, слегка покачиваясь, и его глаза светились тем же неестественным блеском, что и у Зубы. Но в отличие от молодого орка, он выглядел не ошарашенным, а довольным. «Чувствую, как сила предков просыпается в крови», — продолжил он, сжимая и разжимая кулаки, а в его взгляде читалось искреннее восхищение. «Разве в Академии учат готовить боевые зелья такой силы?» Я открыла рот, чтобы ответить, но Гром уже двигался дальше. Подхватив тяжелый котелок одной рукой, словно тот ничего не весил, он направился к двери. «Эй, воины!» — заорал он, выходя во двор. «Кто собирается на вылазку к дальней заставе, подходите сюда. У нас тут есть кое-что особенное». Я метнулась к окну, с ужасом наблюдая за развитием событий. Во дворе общины уже собиралась группа орков-воинов в полном боевом снаряжении. Массивные фигуры в кожаной броне, усеянные металлическими пластинами, с оружием за спинами и щитами на руках. Они собирались в какой-то поход, и теперь Гром предлагал им мою экспериментальную похлебку. «Что это, капитан?» — спросил один из воинов, принюхиваясь к содержимому котелка. «Похлебка железной воли», — гордо объявил Гром, «только что приготовленная нашей новой кухаркой. Кто хочет почувствовать силу предков в своих жилах?» И началось нечто невероятное. Орки по очереди зачерпывали похлебку своими походными кружками, пили, и с каждым глотком их поведение менялось разительным образом. Сначала они морщились от непривычного вкуса, как и зуба. Некоторые даже сплевывали и требовали воды. Но уже через несколько секунд их лица начинали светиться изнутри каким-то диким восторгом. Один массивный орк, сидеющий бородой, отставил кружку и начал мурлыкать. Да, именно мурлыкать, как огромный кот, получивший миску сливок. Его глаза полузакрылись от наслаждения, а в горле раздавалось низкое урчание удовольствия. «О, предки!» — простонал он. «Я чувствую их. Чувствую силу всех, кто сражался до нас». Другой воин, попробовав похлебку, внезапно подпрыгнул на месте, как молодой орчонок. Его тяжелая броня звякнула от резкого движения. «Силы хоть отбавляй!» — воскликнул он, начиная подпрыгивать еще активнее. «Кажется, могу снести гору голыми руками». Третий воин после глотка похлебки начал энергично размахивать руками, проверяя силу и скорость движений. Его мечи свистели в воздухе, рассекая невидимых противников. «Ух ты!» — бормотал он, нанося удар за ударом. «Никогда не чувствовал себя таким живым». И так продолжалось со всеми. Серьезные суровые воины превращались в восторженных детей, переполненных энергией и силой. Некоторые начинали спонтанные спарринги друг с другом, проверяя новоприобретенные ощущения. Другие просто стояли с блаженным выражением лиц, наслаждаясь чувством мощи, пульсирующей в их венах. «Ну что, братья?» — заревел Гром, допивая остатки похлебки из котелка. «Готовы к вылазке?» Ответный рев одобрения был такой силы, что птицы на километр вокруг, наверное, попадали в обморок. Воины начали строиться в колонну, и я с изумлением наблюдала, как они двигаются. Их шаги стали пружинистыми, почти танцующими. Тяжелые доспехи больше не казались им обузой. Они несли их легко, словно вторую кожу. А их лица? Их лица светились предвкушением битвы и уверенностью в собственной силе. «До встречи, капитан!» — крикнул один из воинов Грому. «Благодари кухарку от нас! Такой силы мы не чувствовали со времен молодости!» «Передам!» — отозвался Гром. А я ошарашенно смотрела, как группа воинов быстрым шагом направляется к воротам общины. Их движения были полны энергии и грации, совершенно не соответствующих их массивным фигурам в тяжелых доспехах. Они не шли, они почти плыли. Когда последний воин скрылся за воротами, я, наконец, отошла от окна и обессиленно опустилась на табурет. Ноги подкашивались, руки дрожали, а в голове был полный сумбур. Что только что произошло? Мой эксперимент с ускорением варки не только не провалился, он превзошел все ожидания. Похлебка железной воли получилась не просто съедобной, а невероятно эффективной. Настолько эффективной, что превратила группу серьезных воинов в восторженных детей, переполненных боевым духом. Грок и Зуба вошли в кухню, все еще находясь под впечатлением от увиденного. Зуба, хотя и выглядел потрепанным после своего дегустационного опыта, светился от гордости. «Эмма!» — торжественно произнес он. «Это было потрясающе!» «Да!» Согласился Грок с уважением, глядя на меня. «Никогда не видел, чтобы воины так реагировали на боевую пищу. Они были как молодые орчата, получившие первый боевой топор», — закончил Зуба. Я слабо улыбнулась, все еще не до конца веря в то, что все обошлось. «Значит, получилось хорошо?» — неуверенно спросила я. «Хорошо?» — переспросил Грок с недоумением. «Эмма, это было великолепно! Такого эффекта от боевой пищи я не видел за всю свою жизнь». «И запах», — добавил Зуба, принюхиваясь к остаточным ароматам в воздухе. «Пахло настоящей силой. Силой предков». Постепенно до меня начало доходить, что случилось нечто важное. Не просто удачный эксперимент, а, возможно, прорыв. Моя способность ускорять магические процессы не испортила рецепт, она его улучшила, сделала концентрированнее, мощнее, эффективнее. «Кажется, — тихо сказала я, больше себе, чем оркам, — сегодня меня не сожрут». Грок и Зуба рассмеялись низким ракочущим смехом, который показался мне самой прекрасной музыкой на свете. «Не сожрут?» — переспросил Грок. «Эмма, после сегодняшнего тебя скорее на руках носить будут!» «Да», — кивнул Зуба. «А теперь не могли бы мы...» Он робко посмотрел на пустой котелок. «Не могли бы мы помочь тебе приготовить завтрак? Я почему-то очень проголодался». Глядя на их ожидающие лица, я не смогла сдержать смеха. Да, сегодня определенно был удачный день. Пока что.